Офигеть, глядя на ящики, только и присвистнул Звездочет. Я думал, мы с Ампером удачно затарились, когда потрошили остатки внешников. Потом мы ходили на стаб этих извращенцев и там неплохо прибарахлились. Но по сравнению с этой нычкой все добытое раньше блекнет. А это что? Он указал на треногу, на которой был установлен пулемет 14,5. Ящика ей не хватило, поэтому пришлось притянуть ее к борту. Не знаю, из какого мира это прилетело, но вроде бы пулемет, типа нашего КПВ, выдал рыжий. Весит 60 кг без станка, тренога еще столько же, буковки русские, индекс имеет ПСА-14. Не знаю, как эта установочка работает, не тестили, но обязательно выясним. Калибр для улья внушительный, боеприпасы дорогие, но запросто валит элиту, так что окупится. С ней только амбал сможет управиться, и то долго не побегает. Мне кажется, она больше стационарка, удобнее всего в грузовике такую ставить. Сколько в коробе выстрелов? Не смотрели, но думаем, около 50-ков. Мы к ней 400 взяли, усмехнулся пигмей. Там, как ты понял, вообще было очень богато. Звездочет посмотрел на пленника, который предпочитал молчать и быть как можно незаметней. Что за кадр? Это отдельная история, усмехнулся рыжий. Но сначала надо пожевать. Как тут с тварями? Ни одной не видел и не слышал, обрадовал снайпер. Только буханка по нашим следам приползла, но не сунулась, а так больше и не было никого. Хотя, сам понимаешь, старался не шуметь и особо не светиться. Ничего, у нас есть чем прикрыться, если понадобится. Ветра почти нет, дыма не будет, надо быстро горячего пожрать. И мне, раздалось из грузовика. И тебе, отозвался рыжий. Через 20 минут на маленькой портативной плитке подогревались 7 банок рисовой каши с говядиной. Пахло очень недурственно. Ну, так что там было? Спросил Звездочет, вооружаясь ложкой. Бой, ничего интересного, отмахнулся рыжий. Я за подрывника сработал, пару раз из барета стрельнул, но так, попугать. Ты бы из танка слону в жопу с 10 метров не попал, если бы тот двигался, усмехнулся снайпер. Давай без наездов. Я, конечно, не ты, звезды с неба не хватаю, но на приемлемой дистанции попадаю. А теперь, когда мы это выяснили, поговорим о деле. Вторая часть банды сейчас в 30 километрах отсюда, ждет свое оружие и подмогу. Мы ошиблись, работают две команды. Первая сидит в Гуляе, вторая приходит из Перекрестка. А теперь внимание, весь этот народ работает на злую. Кто такая? Спросил Звездочет. Очень милая дамочка. Злой ее зовут между собой, а так она Виолетта. Хотя на лицо вылитая Наташка. И вот эта мадам является очень сильным ментатом, попутно имеет еще несколько полезных даров. Редкая стерва, очень умная и жестокая, сейчас занимает место начальника службы безопасности Перекрестка, но фактически считается первой фигурой в стабе, там против нее никто не пойдет, свалить ее почти нереально, вернее, реально, и сейчас мы как раз помогаем Махно это сделать. Цель, поинтересовался снайпер, тут все, как мы и думали, свалить Махно и взять под полный контроль Гуляйполе. Колонны, отвлекающий и раздражающий фактор. К сожалению, это редиска, что приковано в кузове, не в курсе планов начальства. Его задача – нападать и жечь конвой. Оружие предоставила заинтересованная сторона. Кто работает на злую в Гуляе, он не знает. Но знает главарь второй группы, его завтра будем брать живым. Рыжий, закончив рассказывать, облизал ложку и насухо вытер салфеткой, после чего завернул в тряпицу и убрал за пазуху. Пока он говорил, все успели поесть. Из унимага раздался негромкий голос Холеры. «Выведите облегчиться, иначе сейчас прямо в штаны схожу». «Ходи», — отозвался Ка. «Фиг тебе», — произнес пигмей и поднялся. «Пойду отведу его в сторонку, не хочу, чтобы в кузове, где столько ценного, дерьмом воняло». Рина придвинула раскладной стульчик поближе к Амперу и, прислонившись, положила голову на плечо. Погорелов в ответ обнял девушку, прижал к себе. За последние дни она почти ни на кого не кидалась, вела себя вполне нормально. Похоже, притирка личностей подходила к концу, и девушка приняла чужеродное, оставшееся в нагрузку от той исконно первой. Минут через 10 вернулся пигмей, потирая челюсть. «Он хоть жив?» – спросил Ампер. «А что этому куску дерьма будет?» – удивился пигмей. «Решил, что, если я ростом не вышел, он меня легко свалит». Ну я и саданул ему под дых, пару минут ловил ртом воздух, потом извинился, испражнился и позволил увести себя обратно. Просил спальник, но был послан. Нича граблями размахивать. А ведь я собирался отдать ему спальник Дроба, но этот придурок сам себе подгадил. Какое-то время сидели молча. Рина задремала на плече Ампера. Ка с философским видом взирал на звездное небо. Пигмей точил здоровенный штык-нож, который больше напоминал тесак гренадера. Рыжие звездочеты о чем-то тихо шушукались. Вдруг Ка стал сосредоточенным. Два человека, в лесу, 400 метров, идут прямо на нас. Блондинка мгновенно открыла глаза. Рука девушки легла на рукоять пистолета. «Ампер, Рина, вы наши лучшие ликвидаторы», – озвучил очевидное Рыжий. «Слушай приказ, взять живыми, постарайтесь не калечить, если это просто обычные рейдеры, нехорошо получится». Ампер быстро поднял лежащую на земле каску, надел ее, затянул ремни, чтобы не болталось, и активировал ночник. Рина повторила его действия, после чего оба встали, подпрыгнули. Погорелов вытащил из кармана горсть патронов и передал Ка. «Не зажми только», – прошептал он и почти бесшумно скользнул во тьму. Следом за ним, неслышно ступая по высокой траве, шла блондинка. Два дерева рядом с узенькой тропкой, одно чуть впереди, другое с противоположной стороны. Похоже, гости двигались именно по тропе. Ампер укрылся за первым деревом, Рина за вторым. Ка не ошибся. Двое мужчин, стандартный рейдерский полувоенный прикид, у одного арбалет. У второго что-то совсем раритетное, одна стволка с деревянным прикладом. Где только такое нашел? Уставшие, дерганные, у одного нога забинтована, второй просто едва ноги передвигает, видимо, давно в пути. Ампер обернулся к Рине и знаками показал, что берет второго, она первого, работаем синхронно. Между ними как раз 1-2 метра, очень удачное расстояние. Взяли ходоков чисто. Ампер пропустил их мимо себя, возник за спиной последнего и взял в захват. Тот так растерялся, что даже арбалет выронил. Забился в удушающем приеме, пытаясь оторвать правую руку от горла, побрыкался несколько секунд, после чего покорно сдался. Рина поступила идентично, парень даже не услышал возни за спиной и продолжил идти. В руках девушки появился кожаный ремень, блондинка бесшумно вышла за спиной владельца ружья, резко накинула петлю, тот дернулся, получив удар ногой под колено, рухнул назад, оружие улетело в сторону от резкого движения рукой. Перевернув его на живот, Ринка быстро стянула кисти очередной стяжкой, после чего встала и подняла отлетевший ствол, переломив его, усмехнулась. Патрона нет, Ампер кивнула и спеленал своего, пока тот не очухался. Пленный Погорелова пришел в себя и озадаченно задергал стянутыми за спиной руками. «Не трепыхайся», – тихо произнес Ампер, – «если вы честные рейдеры, вам ничего не грозит, а теперь вставайте и топайте вперед, бежать не пытайтесь». «Вы кто?» – выдал тот, что был с ружьем. «Хрен в пальто, иди давай», – отозвалась Рина, но по голосу Ампер определил, что девушка очень довольна собой. Впервые Рыжий без раздумий отправил ее на дело, а он, не сомневаясь, доверил ей захват противника, который был вооружен гораздо опаснее своего товарища. Это ей льстило. Парочка потопала в указанном направлении, вертя головами и пытаясь рассмотреть своих пленителей. Через 5 минут, на краю оврага, пленников приняли Ка и звездочет. Быстро обыскав гостей, проводили их к месту посиделок. «Мужики, есть живчик», — взмолился арбалетчик. «Уже сутки не пили», — подтрясывает, мысли путаются. Рыжий снял с пояса свою фляжку и отвинтил крышку. «Руки развяжи», — попросил тот, — «не буду я бежать, мне даже дышать тяжело, не говоря уже о том, чтобы идти». Бывший ОМОНовец смерил его взглядом, оценил изможденный вид и, достав нож, перерезал стяжку сначала у одного, потом у другого, после чего вновь протянул фляжку просившему. «Учти, живчик крепкий, другого не признаю», — отозвался тот уже спокойнее и сделал несколько глотков. «Знатная штука, забористая. Рецепт дашь?» «Рецепт прост, как все гениальное, 350 хорошего коньяку, вода и немного ванилина». Второй протянул руку и тоже сделал несколько глотков. «Отличный живец», — согласился он, возвращая фляжку владельцу. «Мужики», — его взгляд скользнул по Рине, которая в этот момент сняла шлем, и «дама, а вы кто?» «Конь в пальто», — отозвался звездочет. «И ответы у вас одинаковые», — скривился арбалетчик. «Вопросы тут задаем мы», — отрезал Ампер, «а потом, может, и на ваш ответим. Учтите, вон тот длинный, отличный ментат, так что врать не советую, он ложь с первой буквы чует». Мужики быстро переглянулись, после чего тяжко вздохнули. «Правду, похоже, им говорить не хотелось. Как вас звать?» «Я Болт, начал арбалетчик, а это агент». «Агент», усмехнулся Рыжий, И за что тебя так прозвали? За визитку. Когда попал сюда, у меня полный бумажник визиток был, агентом по рекламе работал. Мой крестный это увидел, сначала ржал пару минут, а потом нарек. Понятно, ирония судьбы, что в лесу забыли. Мужики снова переглянулись, и Болт нехотя заявил. Информацию нам слили, что тут неподалеку элита мертвая с целым мешочком потрохов лежит. Ну мы повелись и потопали. Да вы идиоты, не сдержалась Рина. Складная история была, заметил агент, мол, ребята одну элиту завалили, а потом прибежало много руберов, ну они и сбегли. Рассказывали это не нам, мы подслушали. Знакомый развод, усмехнулся пигмей. А на месте вас ждал комитет по встрече? Ага, понуро кивнул Болт. Четверо муров. Нашего третьего дружка они чисто взяли, стрелой тупой, но поторопились. Мы успели в кусты нырнуть. В нас немного постреляли, вон меня слегка зацепило. В общем, оторвались мы. Не нужно быть ментатом, чтобы понять, что эта пара говорит правду. А говорить ее не хотели, поскольку чушками себя выставили, их, как лохов, развели. Где это было? Спросил Ампер. Далеко. Не боись. Погоню мы быстро сбросили, уверенно заявил агент. Мы от того места уже километров 20 отмахали. У нас выбора не было. Попали мы на спараны. Не шибко много, но отдавать нужно. Вот и понадеялись на случайный фарт. А оно вот как вышло. И откуда вы такие умные? С Гуляйполя, откуда еще? Даже удивился Болт. Мужики, он снова скосил глаза на Рину. И дама, вы бы нас отпустили. Вы рейдеры, похоже честные. Просто место свое обезопасили. Мы-то вам зачем? Брать с нас нечего, кроме ружья дрянного, к которому патронов нет, и арбалета самодельного с тремя болтами. Да не тронем мы вас, махнул рукой рыжий. Лохи вы последние, вас даже обирать в подлу. Да и прав ты, нечего с вас взять. Ночуйте здесь, а то попадетесь твари какой, она вас исхарчит. А утром пойдете по делам своим, и живца мы вам немного дадим, и даже по банке консервов. Как вышло, что вы вообще без живца остались? Закон подлости, понуро сообщил агент. У нас был живец, фляжки 200-граммовые. Когда меня зацепило, мне много нужно было. И консервы мы сожрали на первом привале, а весь запас в рюкзаке у программиста лежал. Он у нас всегда ломовой лошадью работал, сильный, выносливый. А патроны где потерял? На бегунов нарвались. Когда удирали, пришлось стрелять. У меня и так всего 5 было, вот все и истратил. И что, все бегуны пустые? С сарказмом спросила Рина. А мы не проверяли, на плечах муры висели. Выбирая между чужими потрохами и безопасностью своих, мы выбрали последние, пролетели мимо, не останавливаясь. Глупо у вас спрашивать, но случайно пары патронов 20-го калибра нет? Такого барахла не держим, отозвался до этого молчавший звездочет. Ты где вообще нарыл этот раритет? Когда мы в долги встряли, нас подрядили на охоту за потрохами. Процент грабительский, 5 спаранов в счет долга, один себе. Можно все в счет долга. Дали нам по арбалету. Болт с ними отлично обращается, просто виртуоз. Даже из этого говна способен с 20 шагов летящего на него бегуна, а то и лотерейщика с первого выстрела свалить. А я себе вот это ружо надыбал. В одной маленькой деревеньке нашлось, там всего 4 дома было. Продавать такое даром никому не нужно, а мне пару раз пригодилось. И сколько на вас долгу висит? Спросил-ка в своей равнодушной флегматичной манере. Мы уже 5 недель лишачим, на каждом по сотне висело, выплатили примерно около сотни. Но программист погиб, теперь его долг на нас ляжет. Хотите долг частично погасить? Поинтересовался рыжий. Говори, что нужно делать. Решительно вскинув голову, заявил немного оживший агент. Ничего такого, что пойдет вразрез с вашей совестью. Грузовик водишь? Легко, в армейке за баранкой КамАЗа 2 года, а Болт газельку пилотировал, уж точно с Мерсом справится. Вот и хорошо, а то у нас нехватка людей. Поработайте завтра на нас, к вечеру в Гуляе окажетесь, считайте, половину вашего долга точно погасим, если будет от вас помощь. Значит, один в Урал, второй в Мерс, с каждым человек поедет, чтобы вы фигню не удумали никакую. Учтите, ребята тут собрались резкие, на ноль помножат за одну нехорошую мысль. Так что всякую хрень не думать, приказы выполнять четко. Устраивает? Базару нет, как скажешь, командир, тут же ответил Болт, словно боялся, что главный передумает. Рыжий обернулся. Пигмей, дай-ка ребятам фляжку трофейную с живцом, Вы там в кузове штук 5 свалили, да и холеру нужно напоить. Маленький пулеметчик полез в Мерседес и вернулся оттуда через 3 минуты. Эта редиска нигде не пропадет. Он уже достал ногой до чьей-то фляги и заныкал под своей лавкой. Пигмей снова потрогал раненое ухо. Надо было все-таки его отрезать. Хорошо, до оружия не дотянулся. Там 9 стволов в вязанке под лавкой. Их бы почистить, но это завтра, сейчас ни хрена не видно. Держите, бродяги, он протянул агенту пол-литровую пластиковую бутылку. И спать ложитесь, на рассвете подъем. Вам полдня за рулем. Рыжий кивнул, соглашаясь. Звездочет, ты первый на страже. Тебя сменит пигмей, далее-ка, потом Рина, Ампер и я до рассвета. Как светает, жрем и выдвигаемся. Все. Рина, Ампер, уступаю вам с барского плеча броневик. Будем считать, что это номер люкс для новобрачных. Спасибо вам, ваше превосходительство, пропела блондинка, обласкали своей милостью. Свали, язва, а то передумаю, отмахнулся рыжий. Все исчезаем, покорно согласилась девушка и, ухватив Ампера за руку, утянула к броневику. Разложив переднее сиденье, блондинка застелила его своим спальником, после чего начала стягивать с себя куртку. «Милая, мне очень нравится твое тело», — устало заметил Погорелов. «Я бы очень хотел тебя обнять и расцеловать всю, но давай отложим это до более комфортных условий». «Ты о чем подумал?» — рассмеялась Рина. «Спать давай, я 2 суток на 3 часа глаза закрывала, о сексе даже думать не хочу, у меня ноги едва шевелятся. Да и некрофилией я не страдаю, ты подо мной уснешь, так что раскладывай свое кресло и спать». «Спать – это тема, у нас есть минимум 5 часов». Через 2 минуты броневик погрузился в полную тишину, вырубились мгновенно. Глава 7. Ликвидация. Ночь прошла спокойно, вахты отстояли без происшествий, если не считать, что Болт решил сходить в кусты по-маленькому и едва не встал на голову устроившемуся там с комфортом-ка. Погорелов запрыгнул в кузов Мерседеса. «Слышь, холера, на, пожуй». Он протянул банку перловки с тушенкой и пластиковую ложку. Пленник благодарно кивнул и накинулся на еду. Ампер дождался, пока он все это сметет и запьет стыренным живчиком, после чего забрал банку. «Скоро поедем, а пока один вопрос, есть у вас система связи со второй группой?» Холера резко поскушнел, бывший прапорщик даже увидел, как в его башке ворочаются мысли, в которых явственно читалась одна. «Как бы соврать, чтобы он поверил, не стоит пытаться меня обмануть», покачал головой Ампер. «У меня в броневике лежит ошейник со взрывчаткой, доставшийся от муров. Заряду там всего 20 граммов, но башку он оторвет надежно. Если что случится, например, в меня всякие гады начнут стрелять из засады, и я решу, что в засаду завел ты, то нажму кнопку, и получится у нас пассажир безголовый, а все потому, что он не захотел мне сказать правду». Итак, холера быстро прикинул варианты и назвал частоту второго отряда. Не доезжая километра, ориентир, один здоровенный камень рядом с дорогой. Неясно, откуда он такой посреди луга, но валун впечатляющий. «Выйдите на связь и скажете, мама прислала гостинцы». Ответа не будет. «Затейники, блин, дети шпионов. Молодец, верю, поэтому мой тебе совет. Когда начнется, скомкуйся как можно компактнее и молись, чтобы твои дружки не прочесали кузов. Но, скорее всего, до этого не дойдет». Холера понуро кивнул и постарался усесться поудобней. Через 20 минут 3 машины вышли на маршрут. 2 рейдеров, ставших временно водилами, послушно и довольно неплохо крутили баранку. Рыжий сел в Урал к агенту, а звездочет, временно вооружившийся автоматом, к болту в Мерседес. Пигмей, устроившись в специальном кресле перед стоящим на треноге НСВ, приглядывал за пленником. Ехать до нужного места было не так уж далеко, 60 км, но вот дороги туда пролегали через очень нехорошие места, пришлось даже проехать через деревню, где погиб Дроп. Та выгорела дотла. Ампер 2 раза останавливался и убивал спешащих на шум двигателей бегунов, и того чистый навар в спаранах. «Ампер, может, хватит мелочиться?» — поинтересовался Рыжий после того, как Погорелов, остановив колонну, завалил 4-го бегуна. «Мы на элите круто поднялись и 30 спаранов с тел подняли. Доберемся до Гуляя, еще круче поднимемся. За 10 ящиков 30-ки нам Махно хорошо отвалит. Да не в спаранах дело, будут бежать рядом, под колеса лезть, нервирует». «Спаран – это так, приятный бонус», – отозвался бывший прапорщик. «Если гуляется еще не на голодном пайке, можно будет что-нибудь вкусного заказать. У меня вон какая красавица рядом, ее нужно постоянно баловать. Рина, сидящая рядом, послала Амперу воздушный поцелуй, Ака оскорчил рожу. «Рыжий, забери меня отсюда», — взмолился он в рацию, — «не могу больше на их нежности смотреть, завидно». «Терпи», — отозвался командир, — «я же терплю, вернемся в Гуляйполе, оторвемся, по базарю с Махно, чтобы он нам доступ в город дал, там девчонки, высший сорт, не такие крокодилицы, как в ночлежке Ухаря, не такие они там и страшные, есть парочка вполне терпимых, но в городе, ты прав, можно гораздо лучше найти. Сколько дней загула дашь? Если все сделаем и не облажаемся, получите 3 дня на разграбление. Мое слово верное». «Круто», — вклинился в беседу звездочет. «Главное, все сразу не пропить. Пропьешь — твои проблемы», — усмехнулся пигмей. «В долг больше не дам». «Дашь», — усмехнулся снайпер, — «куда ты денешься? Знаешь же, я всегда плачу по долгам». «Знаю», — смешно растянув слово, ответил маленький пулеметчик. «Последний раз отдавал целый месяц. Так я и не на пиво занимал, а на прицел. А он мне в 50 гороха встал. Редкость большая, с винтовки внешников. Ты потом еще говорил, что я не зря его купил». «Ну, было дело», — согласился пигмей. «Но на шлюх ни с парана не дам». «Правильно», — заржал рыжий. «Он сначала все спустит на девок и водку, потом пойдет на прицел занимать. Дежурная тактика». «Есть у меня прицел», — буркнул затерроризированный звездочет. Разговор сам собой затих, все сосредоточились на дороге. Вокруг пошли мелкие неприятные кластеры с жилой застройкой, 3-5 домов совершенно разной архитектуры. И зараженных стало гораздо больше, похоже, где-то недавно произошла перезагрузка, и вот теперь куча тварей, не меньше 40 десятков, начиная от вялых, едва бредущих пустышей и кончая вполне резвыми кусачами, а может, даже и молодыми руберами, спешили к накрытому столу. 5 домов – это много людей. Кое-где даже панельные 9-этажки виднелись. Пришлось остановиться, укрывшись за одним из старых домов, всего в 3 этажа. Внимание Ампера привлекла выложенная из красного кирпича надпись на фасаде: «СМУ номер 8951 год». Лезть в такой замес никому не хотелось, сил уйдет много, боеприпасов еще больше, а стрелков мало, позиция – так себе. Не прошло и 5 минут, как твари скрылись за соседними домами, и только 2 едва бредущих пустыша остались в поле зрения. Ампер завел мотор, зараженные мгновенно навелись и поковыляли навстречу. Метрах на 20 их активность закончилась, проезжающий мимо бывший имперский прапорщик включил свой дар и приказал им убить друг друга, что они, повинуясь хозяину, и принялись исполнять. «Скучно», — заметил рыжий, — «эти совсем вялые. Вот когда ты в рейде заставил 2 лотерейщиков рубиться, было прикольно. Ошметки так и летели, а эти едва граблями шевелят, черепахи и то шустрее». Рина покосилась на Ампера. «Все интересное и без меня». «Ничего, милая», — похлопав девушку по руке, подбодрил Погорелов, — «теперь будешь всегда с нами ходить. Ты доказала всем, что ты боец, а не обуза». «Он прав, Ринка», — вклинился разговорчивый пигмей. «Несмотря на твое прошлое, ты теперь одна из нас, к тебе можно в душе задом поворачиваться». И заржал. Шутка оказалась удачной, канал общим, и скоро ржали уже все, включая 2 временных водил. Даже Ка позволил себе улыбку. «Могу поспорить», — наш флегматичный удав со своей каменной мордой улыбнулся, сквозь смех предположил звездочет. «Было что-то похожее», — согласился Ампер. Его губы дернулись. Еще один взрыв хохота. Все расслабились и едва не поплатились за это. «Твари, на 9 часов. Заорал Ка, когда надо, флегматичный Сен смог говорить очень быстро. И точно, метров через 100, в промежутке между домами, стояли 2 топтуна, или что-то близкое к ним. Правда, на машины они не бросились, наоборот, скрылись за углом. «Хватит ржать», — мгновенно став серьезным, приказал рыжий. «Совсем разболтались, крутыми себя почувствовали. Забыли, что дроп погиб примерно вот так же, когда элиту проморгали». Дальше ехали молча, переговариваясь только по делу. Близился конец маршрута. Минут через 30 на связь вышел пигмей, сказал, что холера узнал ориентиры, и до места около 3 километров. «Ну что, дальше по плану?» — строгим голосом командира произнес рыжий. «Ампер, Рина, вперед, ни пуха ни пера вам. Как выйдете на позицию и опознаете банду, даете сигнал, мы выдвигаемся». «Принято», — отчеканил Погорелов, выбираясь наружу и подтягиваясь. Сейчас он был сосредоточен и собран. Достав из багажника 2 рейдовых рюкзака, быстро закинул один себе за спину, второй надела блондинка. подпрыгнули, после чего, кивнув друг другу и махнув руками остальным, тронулись в обход большого открытого поля. Сейчас их прикрывал лес. Если по прямой до места предполагаемой встречи чуть больше 2,5 километров, то по лесу наберется все 4. Идти было легко, кластер пустой, зараженным тут делать нечего, разве что какой бегун забредет или ползун, едва двигающийся. Но через 2 километра выяснилось, что это не совсем так. На маленькой полянке наткнулись на объеденный свежий, слегка пованивающий гнилью костяк лося. Во всяком случае, рога говорили за эту версию, а рядом с ним стоял вполне бодрый лотерейщик. Он радостно заурчал, увидев вышедших прямо на него людей, и, слегка пригнувшись, рванул навстречу десерту. Погорелов усмехнулся, подождал, когда тварь приблизится 5 метров, и приказал ей застыть, после чего поднял таран, который сжимал в руке, и, прицелившись, всадил 9-миллиметровую пулю с остальным сердечником прямо в лоб противника. Встроенный глушитель отлично справился, только затвор тихонько лязгнул. Достав нож, Ампер быстро вскрыл споровый мешок. Неплохо, 2 спорана и горошина, хороший кадр, продуктивный. Молоток, похвалила Рина. А теперь побежали дальше, время уходит. Я смотрю, у тебя уже нет проблем с даром, легко подчиняешь. Да тут и подчинять нечего, отмахнулся Ампер. Вот Рубер и Элита, это да, плохо слушаются. Я пытался затормозить ту, что убила Дроба, но ничего не вышло, она просто проигнорировала приказ. Интересно, откуда этот здесь взялся? Рина пожала плечами. Сделав поглотку живчика, они снова побежали вперед. На точку вышли спустя час. Последние несколько сотен метров шли очень осторожно, глядя под ноги, чтобы ненароком не выдать себя. Черт его знает, какие умения Улей подарил бандитам. Первым, что они разглядели, это буханку, раскрашенную в камуфляжные пятна. Машина стояла на другой стороне поляны, и вокруг нее все было забрызгано красным. Как выяснилось, зря осторожничали. Если что Улей подарил, то уже забрал обратно. На месте встречи был всего один человек, сидящий 5 метров от земли, тот самый тучный мужик, которого Ампер видел в баре Ухаря, любитель справедливости. Его нога разодрана до кости, и если бы не жгут, он бы давно истек кровью. Он сидел на толстой ветке здоровенного дуба и с безнадегой смотрел вниз, где матерый топтун драл то, что осталось от его подельников. А в центре поляны, прямо среди груды трупов, лежала туша Рубера. Судя по очертаниям, ни тот, ни другой никогда не были людьми. У топтуна еще остались собачьи или волчьи черты. Во всяком случае, он передвигался исключительно на четвереньках, пасть слегка вытянута, но сейчас серьезно разрослась в стороны, такой легко можно откусить голову целиком, размер не важен. Тварь была крупнее любого волка 3 раза, габариты ближе к медвежьим, кое-где осталась серая шерсть, торчащая клочками из-под нарастающих костяных пластин. Заднюю лапу он подволакивал, она иногда попадала в траве на что-то твердое и издавала звук удара по кости. Вторую тушу разглядеть не удавалось, но сразу было ясно, тварь приличных габаритов, не меньше чем средняя легковушка, везде кость, кроме огромной кровавой раны на боку. Похоже, туда несколько раз выстрелили из чего-то серьезного, хотя неподалеку валяется человек с полуавтоматическим дробовиком «Вепрь». Если стрелял пулями и попал в уязвимое место на малой дистанции, могло выйти недурно. 3 недели назад Ампер свалил из дробовика 2 пулями матерого кусача. Правда, патроны у него доработанные, и пороху там было больше навешано, да и пуля специальная, стальная. Очень популярные боеприпасы для боя на средней дистанции. Он тогда кусачу всю морду разворотил 20 шагов, неплохой результат. Похоже, тут что-то идентичное. Зверотоптун повернул голову в направлении кустов, за которыми укрылись Рина с Ампером. Погорелов стал ждать, когда тот их обнаружит, спокойно навел ствол своего ТКБ и одиночным прострелил башку твари, после чего, не опуская оружия, вышел на поляну. Подойдя к дереву, он поднял голову и поинтересовался. «Сидишь?» Мужик опознал его довольно быстро и, тяжко вздохнув, произнес. «Сижу. Слава богу, ты пришел, а то у меня из оружия только нож. Кстати, где подружку свою симпатичную потерял? Надеюсь, с ней ничего не случилось. Нормально все, давай спускайся, лень мне башку задирать, чтобы разговаривать». Толстячок, несмотря на раненую ногу, довольно ловко слез с дерева, уселся, опершись на его ствол, и попросил. «Не подашь мне вон тот рюкзак в серых пятнах?» «Да, рядом с трупом, там живчик и жратва». Ампер усмехнулся и, стукнув три раза по микрофону, вызвал Рыжего. «Урал, это засада. Тут все кончено. Пленник один, выдвигайтесь». «Понял тебя, засада, сейчас будем. Мин на дороге нет, эй, болезный, есть на дороге мины, только, чур, не врать, а то еще что-нибудь заболит». Толстяк растерянно замотал головой. «Все нормально», — прокомментировал Ампер жест пленника Рыжему. «Ждем». Похоже, бандит неверно понял суть визита. «Ну, ребята, за помощь спасибо. Все вокруг по праву ваше, только мой рюкзак и ствол оставьте. Вы и так неплохо подниметесь». «О, привет, красавица», — поздоровался он, заметив вышедшую из кустов Рину. Та в ответ кивнула и, достав нож, направилась к мертвым тварям. Где-то на грани слышимости уже урчали двигатели, основная часть группы была на подходе. «Тебя как звать?» — присаживаясь на корточки, — спросил Ампер. «Портосом». «Как?» — заржал Погорелов. «Это кто ж такой шутник? Крестный мой застукал меня, когда я сувенирной шпагой пытался мертвяку глаз выколоть. Забавная штука жизнь. Ладно, Портос, а теперь выкладывай, какая падла сидит в Гуляйполе. Кстати, на дружков своих можешь не рассчитывать, не приедут они, от второй группы только холера остался». Толстяк мгновенно погрустнел, понял, что их уделали, а крутой парень из бара и его симпатичная девка не так просто мимо проходили. «Убьешь, ты говори», — бросил Рина, обшаривая карманы покойников и сваливая все на куртку одного из погибших. «Будешь хорошо говорить, честно, привяжем рядом с холерой». О том, что после этого они поедут общаться с Махно, девушка тактично умолчала. «Хрен с вами, не знаю, как вы на нас вышли, но это и не важно. Работаем мы на одного милого мужика с погремухой жандарм». Занавес. Даже Ампер, который про дела Гуляйполя знал очень мало, слышал о жандарме, бывшем менте, который занимался внутренней безопасностью города. И если Махно ведал армией и наемными рейдерами, то под жандармом ходили тихие незаметные ребята, которые были в курсе всех дел и грехов стаба. Было их немного, но работу свою они делали прекрасно. Заговор силовиков. Блин, интересно, что происходит в третьем стабе Союза, оружейном. Неужели там тоже такая каша варится? Подумал Ампер. Вижу, ты знаешь, о ком я, усмехнулся Портос. Вы меня не видели, я вас тоже. Пока никого вокруг нет, отпусти, скажешь, сбежал. Энда, народ будет долго ржать, узнав, что ты ушел. Они от смеха описаются, добавил Рина, бросив на куртку очередную горсть предметов из карманов покойника. Всего на лесной поляне лежали 5 тел. «Давай дальше. Он сдавал вам караваны?» Толстяк кивнул. «Они вместе со злой это придумали. Моя команда попалась на грабеже и, по идее, нас должны были вздернуть, но она предложила сделку. В чем суть разбоя? Подмять под себя 2 стаба. Если у злой нет никаких проблем, и она главная скрипка в перекрестке, то Махно прочно держит власть в своих руках. Зачем ей это? Она и так на вершине пирамиды. И жандарм, человек причастный к власти». Толстяк только плечами пожал. «Мне не докладывают, моя задача – жечь караваны. Все случится, когда пойдет следующий. Для Махно он будет очень важен, и тот отрядит много людей для его охраны. С караванщиками пойдут люди Виолетты. Их задача – уничтожить махновцев и караванщиков изнутри. Нам поручалось взять груз и толкнуть его далеко отсюда. В это время люди злой и жандарма захватят стаб. Этакий маленький точечный переворот. Ни хрена непонятно, зачем им этот геморрой», – задумчиво произнесла Рина. Она уже выпотрошила карманы покойников и теперь сидела неподалеку, внимательно слушая и присматривая за местностью. Хотя, она замолчала, прикидывая какие-то свои варианты. «Рин», — позвал Ампер. Потом, отмахнулась девушка. «Я все объясню, но позже сначала надо поговорить с Рыжим. Долго ждать не придется», — усмехнулся Ампер. На поляну выехал бронеавтомобиль, за рулем которого сиделка, а следом и 2 грузовика. Погорелов повернул голову, поднял руку, приветствуя остальных, после чего внимательно осмотрел рану на ноге толстяка. Выглядела та погано, едва ли он смог бы ходить в ближайшее время. «Давно тебя подрали?» «Часа 3 как. Мы даже чихнуть не успели, расслабились, ночь прошла спокойно, ребята бобра задерживались, но не беда, не в первый раз. И тут это буквально вылетело из леса, 2 порвало раньше, чем те дернулись. Хорошо у паленого дробовик в руках был заряженный, но он и саданул почти в упор. 2 твари прилетело нехило, пули у него там какие-то хитрые, броню шьют. Так вот она ему башку откусила и меня когтем цепнула. Хитрый ее до конца отоварил, у него умение полезное имелось, твари его игнорируют, но до того момента, пока он по ним не стреляет, стоит обозначиться, и все сразу на него наводятся. Вот тут так и вышло, вогнал он полмагазина прямо в морду этому четверолапому руберу, а волчара ему из-за машины на спину прыгнул, пасть у него здоровенная, он сразу половину затылка и откусил. Я успел только на дерево взлететь, от страха про оружие забыл, а ведь оно рядом валялось. Хорошо, жгут всегда в кармане лежит на всякий случай, вот и перетянул. Рядом появился Ка. Он накинул взглядом рану и пошел к дозору, вернулся с небольшой фельдшерской сумкой. Не обращая внимания на стоны толстяка, занялся раной. Ампер поднялся и хотел было подойти к рыжему Ирине, но девушка отрицательно покачала головой. И он, изменив направление, пошел к разложенной на траве куртке, в которую Ирина свалила добычу из карманов мертвецов и вскрытых споровых мешков тварей. Так себе улов. 6 горошин, 2 десятка споранов, россыпь пуль, начиная от пистолетных и 12 к дробовику и кончая 8 полными магазинами к автомату. Еще 4 к снайперке СВД. Сама винтовка не уцелела. Кто-то очень тяжелый на нее наступил и просто согнул пополам, вдавив в землю. А вот это интересно. Ампер подошел поближе и присел на корточки. Нечто такое он видел в арсенале у хомяка. Там было похожее чудовище, но над этим явно кто-то поработал. Звездочет, подойди на секунду. Снайпер подошел, после чего внимательно уставился на приятеля. Чего? Это я тебя хочу спросить. Чего это? Тот озадаченно уставился вниз, разглядывая стоящую у ног Погорелого винтовку. Ампер, я бы сказал, что это ПТРС. Наконец выдал он вердикт. Но над ним кто-то очень сильно поработал. Интересно, что получилось. Похоже, в стрелке источного оружия на большие расстояния проснулся интерес. Он внимательно обошел винтовку со всех сторон, бывший прапорщик даже отодвинулся, чтобы не мешать. Точно ПТРС, пробормотал снайпер. Потом присел и погладил совершенно новый пластиковый приклад и пистолетную рукоять, затем внимательно осмотрел укороченный сантиметров на 50 ствол, на котором теперь, вместо дульного компенсатора, стоял новенький пламегаситель. Еще на нее поставили оптику, но какую-то несерьезную для таких габаритов. В звездочете было чуть меньше 1,8 м, винтовка доставала ему до плеча. Очень интересно. Он поднял ее, побаюкал, осмотрел магазин. Тяжеловато для обычной снайперки, но эта штука может бить ПТРЭ и валить элиту. Вот такую пулю-то тварь, что подавила дроба, переварить бы не смогла, особенно бронебойно-зажигательную. Черт, как хочется попробовать. А чего оптика такая несерьезная? Поинтересовался Погорелов. Могли бы на такое чудо что-нибудь посолиднее поставить. Что за оптика, не знаю, но ставил ее профессионал. Прицел простейший, которым можно гвозди забивать. Винтовка эта, некогда противотанковая, а теперь противоэлитная, обладает существенной отдачей, как бы ее ни пытались компенсировать пламегасителем с компенсатором. Так что хорошая оптика может оказаться слишком нежной, поэтому умелец расстарался и сделал монолитный кронштейн, на котором намертво закрепил прицел. К тому же он наставил и механические приспособления, это плюс. А вообще над ней хорошо поработали, она немного сбавила в весе, 17 кг снаряженная. «Ну так давай обкатаем», — предложил Ампер. «Шумная она, вдруг кто припрется на звук», — засомневался звездочет. «Эй, толстый, как винтовка?» «Не знаю», — ответил Портос сквозь скрип зубов, поскольку в этот момент крошил ему ногу, ее лыжник только купил, взял как раз пристрелять, но не успел. Хотел перед боем по дороге стрельнуть. «Мы сюда на колесах ехали», — возразил Погорелов. «Если бы кто засек, то уже бы приперся. Я, конечно, не стрелял, но не думаю, что от 3 выстрелов будет проблема. Рыжий, мы стрельнем пару раз, стрельните, только не здесь, а в поле. Мы буханку возьмем, отъедем к камню», — проинформировал его Ампер, но командир, явно чем-то озадаченный, только отмахнулся. «Надо парочку мишеней сделать», — предложил звездочет, порылся в буханке и вытащил оттуда 2 замасленные телогрейки, после чего срубил несколько жердей. «Чучело получится, что нужно. Погнали».